«Денег нет, но вы держитесь». «Денег нет, но вы держитесь» — это крылатое выражение, победившее в 2016 году в проекте «Слово года» в номинации «Антиязык». За несколько лет своего существования не только стало общеупотребительным, но и превратилось в эталонный образец политической новой искренности, который, как сказала языковед Оксана Иссерс, полностью обобщает ответ власти на все запросы населения и фактически реализует ее право на бестактность. Выражение стало крылатым, потом превратилось в летучую сетевую инфекцию и завирусилось. Между тем, перед нами не крылатые слова с персональной ответственностью за сказанное, а результат массмедийного переосмысления ответа на тот момент премьера России Дмитрия Медведева крымчанам на вопрос об индексации пенсий. Цитирую. «Ее нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Медведев говорит как есть. Нет денег, нет индексации. Ничего не приукрашивает. Более того, он вторит ключевой фразе из выступления президента России Владимира Путина по поводу реформы местного самоуправления. Денег нет, чего врать-то? Мемом, однако, не ставший. Казалось бы, что плохого в откровенном признании экономической реальности, как и в попытке поддержать пенсионеров в трудной ситуации пожеланием всего наилучшего? Почему же слова экс-премьера в медиа-интерпретации попадают в ряд тех, что потрясли широкую общественность своим цинизмом, или даже превращаются, как утверждает Мемипедия, в универсальную иллюстрацию жизни в России? Срабатывают стереотипы, которые и формируют мем и его оценочное значение. Во-первых, «держитесь» и подобные расхожие фразы для современного носителя языка воспринимаются как слова-отговорки, не несущие никакой смысловой нагрузки. Это белый шум, ноль сочувствия, ноль эмпатии, которые не вызывают ничего, кроме раздражения. «За что держись? Как держись? Держись!» Это распространенная дежурная фраза. «Вроде зебры жизнь, вроде зебры. Держитесь, все образуется». Цитирую интернет-форум «Наши дети, подростки» 2004 года. Во-вторых, ситуация, в которой тот, у кого денег нет, просит их у власть имущих или богатых, которые обязаны с бедными делиться. Типичная ситуация для русскоязыковой картины мира. Причем искони болезненная. «А как в прошлом месяце я просил у вас взаймы 25 рубликов, так и денег нет». Показательно в этом плане реплика героя романа Загоскина «Русские в начале 18-го столетия». Получается, что два эмоциональных триггера заставляют выхватить из контекста «денег нет» и «держитесь», соединив их в одном высказывании. И автором крылатых слов становится, исходя из собственного жизненного опыта и культурно-языковых стереотипов, адресат транслируемого экс-премьером сообщения. Но авторство приписывается Медведеву. «Денег нет, но вы держитесь». Недавнее признание Дмитрия Медведева не оставило равнодушным, пожалуй, ни одного россиянина, писал московский комсомолец в 2016 году. Премьер-министр признал, что проблемы с пенсиями имеются по всей стране, однако ответ его был лаконичен. «Денег нет, но вы держитесь», сообщала газета «РУ». Ответ премьер-министра «денег нет, но вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения» стал интернет-мемом, породил многочисленные шутки и стал строчками в песне, констатировал «Коммерсант». А потом автором назывался уже высокопоставленный чиновник или один небезызвестный персонаж, а само выражение стало известным, сакраментальным, сентенция вошла в сокровищницу крылатых фраз русского языка, превратившись в крылатый девиз, великие слова и, в конце концов, в бессмертный мем. И мем начал в сети и СМИ тиражироваться. Появились заголовки «Денег нет, но вы учитесь» и «Лечения нет, но вы держитесь». В сетевых анекдотах, их тоже можно найти в национальном корпусе, мем начал проецироваться на ситуацию, в которой деньги нужны позарез. «Спасибо, очень вкусно. Пожалуйста, с вас 760 рублей. Денег нет, но вы держитесь тут. Счастливо. Повару привет». «Алло, мам, меня похитили террористы и требуют денег». «Денег нет, но ты держись. Хорошего тебе настроения и здоровья». Ваши сильные стороны. Я хорошо держусь без денег. Вы нам подходите. Держитесь. За месяц обрывки первосказания, лишенного подтекста и какого бы то ни было снобизма или иронии, превратились в достояние речевой поп-культуры. А мем вписался во фразеологическую систему русского языка, превратившись в знак традиционно неразрешимых ситуаций, в которых власть не готова или не хочет реагировать на потребности народа.